заслужите право достичь конца истории. Актер также должен держать в голове, чем заканчивается сценарий, и стараться заслужить право сцены за сценой прийти к этому финалу. Если сценарий кончается тем, что вы обретаете счастье с другим человеком, каждая сцена в той или иной форме должна быть посвящена стремлению к любви. Если в конце сценария вас ждет расставание, значит, вы должны заслужить свое право разойтись. В фильме «Встреча двух сердец» или «Какими мы были» персонажи Барбары Стрейзанд и Роберта Редфорда в конце концов расстаются. Таким образом, даже в ранних сценах, где они вместе, должны проявляться непреодолимые различия между ними. В фильме мы наблюдаем за тем, как они пытаются разрешить эти противоречия, чтобы создать нормальные отношения. Он – протестант англосаксонского происхождения. Утонченный, красивый, перед ним открыты все пути. Она еврейка, вульгарная, самоуверенная, грубая и должна очень упорно трудиться, чтобы чего-то добиться в жизни. В своем стремлении быть вместе они обнаруживают, что им приходится слишком от многого отказываться. И это входит в противоречие с их внутренней потребностью в личностном росте и развитии. Другими словами, они друг другу не подходят. Они оба обнаруживают, что обманывают сами себя и пытаются сделать невозможное – смешать масло с водой. В одной из сцен персонаж Редфорда идет в дом персонажа Стрейзанд для того, чтобы порвать с ней. Тем не менее, героиня Стрейзанд делает все, чтобы он остался в ее жизни. Она предлагает изменить свой внешний облик, научиться готовить гойскую еду, переехать в Лос-Анджелес, об отвращении к которому она кричала на каждом углу, и стать частью киноиндустрии, что всегда означало для нее продать себя. Если рассматривать эту сцену саму по себе, вне контекста общего сценария, то может показаться, что сценическая задача упрямого персонажа Барбары – это сделать так, чтобы ты меня любил. Но поскольку вместе им быть не суждено, и она должна заслужить право расстаться с ним в конце фильма, сценическая задача становится такой – любой ценой заставить тебя остаться со мной. Эта сценическая задача уже дает право на расставание. Поскольку она предполагает, что через какое-то время она в нем разочаруется, и останется на него в обиде, как и он на нее, поскольку им необходимо слишком многое изменить в себе и слишком многим пожертвовать, чтобы быть вместе. Наличие в формулировке сценической задачи компонента «любой ценой» означает, что рано или поздно эта цена обязательно окажется слишком высокой, и единственная возможность для них обоих сохранить свою личность будет заключаться в том, чтобы разойтись. Даже если ваш персонаж умирает, вы должны заслужить право на смерть. Зная о смерти, которая суждена вашему персонажу, вы должны воспользоваться этим знанием при выборе сценической задачи. Когда я работала с Элизабет Шу в «Святом», в сценарии было написано, что она должна умереть в конце второй-третьей фильма от проблем с сердцем. В каждой сцене мы принимали решение, что сценическая задача должна включать необходимость жить на пределе возможностей, чтобы, когда придет время умирать, в жизни не осталось бы ничего незавершенного. Сценические задачи наподобие «заставить тебя полюбить меня перед тем, как я умру» придавали каждой сцене дополнительную напряженность. В результате ее творческие решения и игра оказались настолько мощными, что никто не хотел, чтобы она умирала. Когда первая версия «Святого» была показана на предварительном закрытом просмотре, зрители сказали, что фильм закончился, когда она умерла. В ответ на это студия потратила еще несколько миллионов, чтобы переписать сценарий и переснять последнюю треть фильма. Так персонажа Элизабет оставили в живых. Кинокритик сайта Salon.com Чарльз Тейлор заявил: «Святой был переписан и переснят после предварительного просмотра из-за того, что героиня Шу погибает. Как бы меня ни тошнило от закрытых показов, я не могу не согласиться с этими зрителями. Без душевной теплоты Шу, без ее мягкой харизмы в Святом не осталось бы ничего, что могло бы зацепить». Критик «Нью-Йорк Таймс» Джанет Маслин добавила, что мисс Шу умудрилась стать лучше, чем сам фильм. Высокая похвала, заслуженная благодаря верной постановке сценических задач. Возможно, вы спросите: хорошо, а если у моего персонажа нет смертельной болезни и ничто не предвещает его смерть, как мой персонаж может знать об ожидающей его смерти? Чтобы достоверно воссоздать человеческое поведение, актеры, помимо использования своих 5 органов чувств, должны также полагаться на 6-е чувство, верный и действенный инструмент. Каким-то образом мы всегда знаем о грозящей нам опасности или о трагедии, которая вот-вот должна произойти. Актер должен развивать и использовать свое 6-е чувство наряду с остальными органами чувств для наиболее полного вживания в роль. Если вашего персонажа ожидает какая-то ужасная трагедия, включите 6-е чувство, подсказывающее, что что-то вот-вот должно произойти, и внесите уточнение в свою сценическую задачу. В «Крестном отце 2» Фредо, брат Майкла Корлеоне, был убит по приказу Майкла. Пока Фредо был жив, он постоянно осознавал, что Майкл способен убить даже родного брата. Если непрерывно думать о чем-то, то можно вконец расшатать себе нервы, что и произошло в случае Фредо. Если бы сценическая задача этого персонажа представляла собой нечто вроде «сделать так, чтобы ты меня простил», это могло бы удержать Майкла от того, чтобы обуть своего брата в цементные башмаки. Однако актер, игравший роль Фредо, должен был постоянно держать в голове мысль, что его могут убить в любой момент. Эта сценическая задача создает усиливающееся ощущение страха и паники, которое, в свою очередь, делает актерскую игру более драматичной. Если вы кого-то убиваете, вы тоже должны заслужить это. Пьеса «Эдмунд» — материал, который я часто использую в классе, поскольку это хорошая иллюстрация того, как играть серийного убийцу, тип персонажа, который так часто встречается в фильмах и телесериалах. В одной из сцен Эдмунд занимается сексом с девушкой, с которой только что познакомился. После секса Эдмунд пытается отыскать ее болевые точки, желая спровоцировать ее, чтобы она разозлилась, сказала бы что-то ужасное, агрессивно бы себя повела и тем самым заслужила быть убитой. Его сценическая задача — сделать так, чтобы ты заслужила смерть. Он демонстрирует нетерпимость, пробует темы насилия, секса, пытается заставить ее почувствовать себя дурой. Ничего из этого не работает. Наконец он ее унижает, говоря, что она никогда не работала актрисой, несмотря на то, что так себя называет. Делая вид, что он пытается помочь своей жертве признать правду, Эдмунд говорит: «Просто согласись со мной, ты официантка, просто официантка». Но настоящее его намерение заключается в том, чтобы ее взбесить. И неожиданно это срабатывает. Она буквально взрывается. С его точки зрения, теперь она заслуживает быть убитой. А он как раз тот парень, который может это осуществить. Не осуждайте свою сценическую задачу. Не смешивайте ваше творчество и ваши общественные взгляды, моральные принципы и личные убеждения. Суждение с точки зрения морали становится чем-то вроде цензуры, а цензура и искусство – вещи несовместные. Иногда на то, что кажется ужасным, можно взглянуть и в позитивном ключе. Если вашего персонажа в конце сцены избивают, то есть немалая доля вероятности, что он сам этого хотел. В «Бешеном быке» есть сцена, где Джейк Ламотта спрашивает свою жену Вики, где она была весь вечер. Она лжет. Ее ложь очевидна, и это означает, что она ему изменяла. Вике не следовало лгать. Она не изменяла мужу, и у нее была возможность это доказать. Но она лжет, хотя знает, что это приведет Джейка в ярость. Почему? Она хочет, чтобы он ее побил, поскольку после этого у них будет секс, жесткий секс, именно такой, как ей нравится. Все это игра, в которую они играют, их личная игра, благодаря которой у них сохраняются благополучные отношения. Благополучные с их точки зрения. И поскольку насилие поможет ей получить то, что она хочет, оно становится позитивным действием. Ее сценическая задача – заставить тебя полюбить меня, чтобы у нас был великолепный секс. Не осуждая вашу сценическую задачу, вы должны также найти причины, которые ее объясняют, даже когда складывается впечатление, что ваш персонаж участвует в какой-то мерзости. Именно так я работала с Джеймсом Марсденом и Кейт Хадсон в фильме «Сплетня» режиссера Дэвиса Гугенхайма. Дерек Марсден и Наоми Хадсон учатся в средней школе и встречаются. Близится выпускной, и между ними возникает негласная договоренность о том, что этой ночью у них будет секс. Они оба стремятся к сексу, до тех пор, пока не доходит до дела. Наоми пугается и отказывается. Она говорит Дереку, что больше этого не хочет. Но Дерек не останавливается. Наоми во всеуслышание объявляет, что он насильник. Весь город начинает избегать Дерека. Даже его собственные родители больше не хотят его знать. Дерек отправляется в Нью-Йорк и пытается начать все заново, поступив в Нью-Йоркский университет. Со второго семестра туда же, по странному стечению обстоятельств, поступает Наоми. Распуская сплетни, Дерек заставляет Наоми поверить, что другой студент изнасиловал ее, когда она напилась и отрубилась во время вечеринки. Если почитать сценарий, то персонаж Джеймса выглядит как преступник и насильник, а персонаж Кейт как невинная жертва. Но в реальности все обычно далеко не так просто. Очень редко бывает так, что один человек в ситуации оказывается воплощением порока, а другой остается как бы ни при чем и весь в белом. Я посоветовала следующее. Вместо того, чтобы подать это зрителям как историю о добре и зле, о хорошей Кейт и плохом Джеймсе, поиграть с оттенками серого. Мы приняли во внимание, что оба персонажа всего лишь люди, которые действовали в достаточно спорной ситуации. Подобный способ подачи должен был заставить зрителей задаться вопросами, а было ли это изнасилованием? Они встречались, были влюблены друг в друга, и предварительные ласки прошли по обоюдному согласию. Почему Наоми разрушила жизнь человека, которого, предположительно, любила? Почему она первым делом не поговорила с Дериком? И почему из сотен высших учебных заведений страны она выбрала именно тот университет, где учился Дерек? Такое впечатление, что она его преследовала. Где настоящая правда? В одной из сцен Дерек агрессивно спрашивает Наоми, зачем она разрушила его жизнь и почему она решила поступить в тот же вуз, если он ее действительно изнасиловал. Наоми пропускает это мимо ушей, говорит ужасные вещи, которые, как она знает, причинят ему боль и, возможно, приведут в бешенство. Мы с Кейт рассматривали возможность того, что ее героиня не права. Что, если это не было изнасилованием? Если это так, то она должна испытывать некоторые чувства вины за разрушенную жизнь Дерека. Если же изнасилование действительно имело место, то Наоми, как и большинство жертв изнасилования, возможно, чувствует себя в некоторой степени ответственной за случившееся. Таким образом, ее сценическая задача в этой сцене — не заставить тебя исчезнуть и больше не причинять мне боль, а сделать тебя виноватым, жестоким насильником, чтобы я могла почувствовать свою правоту, не чувствовать ответственность за разрушение твоей жизни. Чем больше гнев она у него вызовет, тем легче ей будет доказать, что он склонен к жестокости и способен быть насильником. Это помогает ей уменьшить чувство вины. И действительно, она его задевает настолько сильно, что он в конце сцены нападает на нее. Именно в этом и заключался смысл ее поступления в Нью-Йоркский университет. Он со своей стороны противостоит ей, отстаивая линию «я любил тебя» и думал, что ты любишь меня, то есть ставя под сомнение, действительно ли изнасилование имело место, по крайней мере, с его точки зрения. Таким образом, его сценическая задача оказывается такой же, как у Наоми, сделать тебя виноватой, чтобы я мог почувствовать свою правоту. Наблюдая, как эти два персонажа пытаются справиться со своим чувством вины, можно сделать вывод, что их потребность оправдаться, заставив другого человека чувствовать себя виноватым, очень естественно. Именно так мы все себя ведем. Никому не нравится брать на себя ответственность и чувствовать себя плохим человеком. Обвинение, стремление сделать другого человека виноватым – это прекрасный способ избежать ответственности. Когда человек совершает выбор, на его поступок можно взглянуть с самых разных сторон. В конце сплетни зрители имеют возможность самостоятельно решить, кто прав, кто виноват. Попытка уравнять позиции персонажей при выборе сценической задачи делает черно-белую историю намного более интересной, поскольку теперь этот фильм заставляет зрителя задаваться вопросами, помогает ему стать более внимательным и разрушает условности. Точно так же, как Кейт и Джеймс, вы должны читать между строк, чтобы сделать самый интересный выбор.